да еще и технику печатей. Отец, ты всю жизнь подавлял Шукаку, жившего во мне. Твой песок тяжелее, и я уже тогда был силен. Силенный, поэтому предсказуем. Меня никто не учил, друзей не было. Но неужели ты думал, что все останется, как было? Спросил Гавара. Меня появились друзья, и советы, которые они дали, изменили меня. Я уже не тот, что был, когда ты умер. Гавара невольно вспомнил прошлое. Взрыв тегов мало не бывает, постоянно твердил Наруто. Если можешь взять больше, бери больше. Если есть место, зачем ему пропадать? Нахрена ты таскаешь с собой так мало песка, потом тратишь чакру на его создание? На, держи печати, тут пол пляжа запечатано. Не благодари, мы тогда в прятки от одного дзишинутого на всю карму прятались, это избытки от туннели копания, сказал ему Ли. Спа, КХММ, кушай пирожок, ни на секунду тебя оставить нельзя, сразу становишься худой и бледный. Ничего, Мадару умадарим, я тебя в качалочку свожу, а потом в баньку. Я серьезно рад за тебя. Береги семью Исуну, были последние слова Расу. Гаара, останови Мизукаге, я тут справлюсь, прокричал между взрывами Анаки. Тем временем в некотором отдалении. Вы гребаные придурки, сколько раз вам можно повторять? Я использую элемент тени. Мой призыв, раковина, использует массовые иллюзии, а ее атаковать не получится, потому что, скорее всего, это будет мираж. Меня атаковать тоже бесполезно, господи. Так, ты, Гангицу указал пальцем на союзного шиноби. Кто, я? Спросил последний. Да, да, ты, с протектором деревни скрытого тумана. Какого черта тебе ничего не известно о моих способностях? Спросил Гангицу. Замялся шиноби, режим секретности, согласно которому данные о способностях и других данных старых и действующих шиноби засекречены, был введен вторым Мизукаге. Ой, ну то есть вами, сэр, твою мать, убейте меня кто-нибудь уже. Гангицу горестно вздохнул. Такое ощущение, что я повторно умер, уже будучи мертвым, и попал в ад второго уровня. Дебилы, вы следующее поколение, вы, зараза такая, по вселенскому закону должны быть лучше нас, и что я вижу? До какой сволочи до сих пор не дошло, что это бесполезно, ищите ракушку. За 20 минут до описываемых событий, человек в маске сидел напротив Орочимару. Последний находился под гиндзюцу и был прикреплен к гигантской статуе жгутами, которые напитывали его тело чакрой для поддержания техники воскрешения.